Юлия Кожанова. Список мужей. Третий. Глава первая. Говорят, новая жизнь начинается с брака. Новый дом, любящий муж, невероятные планы на будущее. А для кого-то она начинается с развода, ведь ты избавляешься от балласта, который мешал тебе жить. Появляются новые планы, идеи, порой и новая работа. А я вот не знаю, как начать все сначала. Свадьба была и не одна. Развод мне устроили уже дважды. Если считать первого жениха, от которого я сбежала, то бывших у меня трое. Как жить дальше, я не представляю. Все мои планы словно засунули в блендер и перемешали, создав нечто странное и непонятное. Дома я и вовсе меняю, как перчатки. Остается учеба. Но возвращаться к ней мне не хочется. И что мне делать дальше? Куда двигаться? А самое поразительное, я опять должна выйти замуж. Нет уж, да и сколько можно? «Мари, тебе нужно поесть», — звучит голос Ярослава, который входит в мою комнату, которую я не покидаю вот уже 3 дня. Уютная, должна признать. И в ней мне все нравится. Светлые стены и пол, большая круглая белая кровать с множеством подушек. Есть будуар у стенки, заполненный женскими штучками. Там есть все, начиная от косметики и заканчивая плойками. Пушистый ковер, книжные полки с различными романами, стеклянный столик у окна с живыми цветами, которые меняют каждый день. Но больше всего мне по душе кресло-качалка, в котором я в основном и сижу, наблюдая из окна за происходящим на улице. Со дня фееричной свадьбы, которая не состоялась, прошло 3 суток. И все это время вокруг высокого забора гуляли те, кто пытался заснять сенсацию. Меня. Еще бы! То, как Ярослав поднял невесту на руки и унес в свою машину после взрыва, видели многие. Репортеры даже не постеснялись и сопроводили нас прямо до дома Ярослава, где я теперь и прячусь. «Я не хочу есть», — отвечаю, продолжая смотреть в окно. «Ты даже не притронулась к блюдам. Так не пойдет. Чувствую, что он злится, но мне все равно. У меня вообще апатия. Все и все надоели. Я спряталась в этой комнате, как в своем мирке, и ни с кем не разговаривала. Приезжали и друзья, но мне нечего было им сказать. Да и что тут скажешь? Они вертели моей жизнью, как хотели. То выходи замуж, то не выходи. То устраивали спектакли перед гостями. А я опять получала за них все оплеухи. Думали, вокруг будут обсуждать, как непросто сейчас Макарову или как Барская выбрала мужа? Нет, всем интересно я и мое горе. Интернет буквально кишит статьями с моими фото. Подругу я, оказывается, вообще не знала. Притворялась бедненькой и слабой, той, кому нужна помощь, а в итоге выяснилось, что ее желания исполняются по щелчку пальцев. Света та, против кого боятся идти многие, а ее отец и 3 брата и вовсе наводят на всех ужас. И зачем она играла со мной? Хотя о чем это я? Мной в последнее время только и играют. Я хочу сбежать от всего этого, но они не отпускают. Свалились защитники на мою голову. С Костей я не виделась. Глеб нас и так развел. Я только подписала принесенные им бумаги. В общем, как у нас все быстро началось, так и закончилось. Правда, он звонил, как и Света, но я не брала трубку. Мне нужен перерыв. Одна лишь личность доставала меня каждый день. Яр. «Мари, давай поговорим», — говорит он, садясь в соседнее кресло, но я не смотрю на него. Достал. «Не молчи», — рычит и резким движением разворачивает меня к себе. «Чего тебе надобно, старче?» «Смешно. Шутишь? Значит, не все так плохо. Кстати, я не так и стар. Но и молодым тебя язык не повернется назвать. Но не могу я удержаться и что-то ему не выдать. Вот, ты даже улыбнулась. Давай, Мари, поговори со мной. Что с тобой? И как тебе помочь? Отпусти меня. Я уеду в глухую деревеньку, и никто меня не найдет. Найдут. За тебя дали слишком много денег. Тогда с чего ты решил, что ты меня защитишь? Почему я вообще здесь живу? Потому что тот, кто должен исполнить заказ, знает, что не успеет потратить заработанное, ведь я достану его раньше. Пока ты со мной, ты в безопасности. В который раз говорит мне, но я не хочу в это верить. Тогда я просто здесь поживу. Нет, мне нужна жена. Вот ведь упертый. И еще меня просто бесит его довольная улыбка. Вокруг море девушек, выбери любую. Скрикиваю, подскакивая, отхожу к кровати. Зачем мне левая личность, когда есть проверенный вариант? Мари, ты ничего не теряешь. Я теряю время. Яр, я ведь не молодею, я тоже хочу семью. Хотя бы мужа, который заботился бы обо мне. Я устала от одиночества. А тут все по новой. Мужчина тяжело вздыхает и встает с кресла. Правильно, пусть уходит. Мари, твоя жизнь не будет прежней, так как я не собираюсь повторять ошибки друзей. Ты не будешь одна. Хочешь семью? Хорошо, давай попробуем. Это шутка? Удивленно смотрю на Ярослава, который подходит ко мне и садится на корточки. Берет мои руки в свои и сжимает. Давай попробуем. Что ты теряешь? Яр, я что, на дуру похожа? Говори, что тебе надо? Ты не любишь меня, как и я тебя. Тогда какая семья? Да мы скорее поубиваем друг друга. Я ожидаю услышать протест или ругань, но в ответ раздается довольный смех. Вот почему мне не нужна другая. Кто, как не ты, поймет меня? Обещаю сделать все, чтобы твое желание убить меня было не очень сильным. Идет? У меня ведь все равно нет выхода. Нет, конечно. Так что, Мари? Спрашивает, протягивая мне руку. Расскажи, зачем тебе жена? И я подумаю. Тут все просто. Дело в бизнесе. Ты ведь уже знаешь, что я не люблю стоять на одном месте, вот и расширяюсь. Но некоторые люди предпочитают иметь дело с женатыми партнерами. Именно поэтому мне нужна половинка, которая всем заткнет рты. Соглашайся, красивая. Давай поможем друг другу. Повернув голову, он выжидающе смотрит на меня, а я пытаюсь все взвесить. В Ярославе есть плюс. Он не лжет и не таится. И хотя проблема не кажется мне такой уж значительной, все же он мог бы найти и другую девушку. Его, похоже, реально приперли к стенке. Я со своей стороны мало что теряю, кроме времени. Зато я буду жить. Кто бы меня ни заказал, против Ярослава они не пойдут. По крайней мере, он в этом уверен. Осталось понять, почему. Новый дом искать тоже не надо, потому что здесь максимально безопасно. А в учебе сделаю перерыв. Будет время все обдумать. Хорошо. Значит, мне нужно изображать твою жену. Желательно влюбленную. Меня жених на свадьбе кинул, променяв на беременную подругу и свою помощницу. Какая любовь? Смотрю на брюнета, который с трудом сдерживает смех, и сама начинаю смеяться. Забавно все вышло. Через несколько секунд Яр присоединяется ко мне, пряча лицо в ладони. Скажи, а по-другому нельзя было? Я так надеялась, что хоть одна моя свадьба пройдет удачно. Увы, мы узнали обо всем слишком поздно, а вы были идеальной мишенью. Я не мог рисковать ни тобой, ни другом. Светлана со мной согласилась, но, кажется, перемудрила. Беременности в плане не было. А еще это Саша. Кто же знал, что она тоже в деле? Но опасность реальна. Мари, ты ведь видела, как взорвался лимузин? Ой, об этом лучше не вспоминать. Мне теперь снятся кошмары, в которых я все же добегаю до машины и сажусь в нее. Как стать Светой и Костей? А Саша? Жалко бедняжку, она столько его ждала, и тут такое. Бурно! Отец Светланы в недоумении, почему она защищала одного жениха. Отец Светланы в недоумении, почему она защищала одного жениха, а потом привела другого. Пришлось вмешаться и все объяснить. Костя разбирается с Сашей, и мне кажется, там все серьезно. С его родителями я тоже поговорил. Они, кстати, не злятся на тебя, а переживают. Спрашивали, когда ты в гости приедешь. И что ты ответил? Никогда. Ты теперь моя. А ты собственник. Еще какой. И теперь его голос звучит тише и более глубоко. Смотрю в глаза цвета океана и не вижу там прежней насмешки и холода. Скорее, в синих очах появляются язычки пламени, которые не предвещают мне ничего хорошего. Ну уж нет. Я и Ярослав — это немыслимо. Мы же разные. Да мы без подколок друг над другом жить не можем. Когда у нас развод? Мне срочно нужно узнать, когда мы поставим точку. Посмотрим. Мне кажется, или это прозвучало издевательски? Яр, не шути так. Я временная жена. Мари, тебе нужен постоянный присмотр. Ты ведь чуть ли не каждый месяц выходишь замуж. Еще не устала? Это что за предъява? Да вы же сами меня и таскаете туда-сюда! Кричу, подскакивая, и хватаю с кровати подушку, чтобы запульнуть ею в довольного брюнета. Так я последний, радуйся. Теперь у тебя настанет спокойная и размеренная жизнь. Смеется, ловя мой снаряд, а потом еще один, так как от злобы я начинаю кидать в него всем подряд. Где ты и где мое спокойствие? У нас развода не будет, это верно? Ведь кто-то из нас станет вдовцом или вдовой. Гневно кричу, и от переполняющих меня эмоций уже не знаю, что делать. Как я хочу что-то взорвать! Подхожу к окну и упираюсь в него руками. Может, разбить? Вдруг полегчает. «Вот твоя хандра и прошла», — раздается голос мужчины, а потом меня резко разворачивают и прижимают сильным телом к окну. Я так обескуражена, что теряюсь. А Яр, хитро улыбаясь, заводит мои руки над головой и впивается в меня жарким поцелуем. «Точно прибью!»